с этой нашей компанией маленькой, уютненькой, уже одного нету. Махорку Петра Алексеевича 12-го года. Конечно, уже не молодой, но все-таки чтоб можно пожить. И так жалко мне его. Одна осталась теперь, куда, чего, что. Трудно, жалко расставаться и с домом, и где-то калмыцкие степи ехать. Вот хоронить, чтоб приехал ты мне с этим вот баночкой, с этой, чтоб красить. Пропел там, Михай Пастухин там. Я прошу. Калмыцкий дедушка. Ну да, там самые калмыцкие. Удивительные слова Прасковьи Тимофеевны Махортова были в год смерти ее мужа Петра Алексеевича Махортова перед ее отъездом из родного дома, из родной деревни, Волгоград, к детям. И следующая старинная песня, любимая песня моей бабушки, «Кого были у меня сизые крылышки». Там как раз история, созвучно с судьбой бабушки, когда дедушка был репрессирован в 1934 году, получили известие, что он погиб в западносибирском лагере. Запевает Федор Михайлович Мирошников, 1912 года рождения. Как бы были да у меня сизые крылья, ох, голубиные только глаза. Я глаза е, ой да, ох и полетела бы я млада туда, куда вздумал бы туда и полетела да. Ох и полетела б я млада туда. Полетела б я млада туда, ой да. Ох и где казачий горский полк стоял. Где казачий да горский полк стоял, да, ох и там мой милый любитый лежал, там мой милый да любитый лежал. Косточки его забрала. Я бы косточки его собрала. Ой да, ох и в гробницу я бы сложила. Ю гробницу да я б их сложила, ой да, ох и три словечки я б сказала, три словечки я б сказала. Ох и расти, расти, шелкова трава. Расти, расти, пчелка латровая. Ой, ой, да, ох, и мышь больше, а мышь молодой. Как? Больше, а мышь молодой, да растает зеленый. А как допеть? Ну, давай. Еще больше, да камыш молодо, ой, да, ох, и зарастает зеленой травой. Зеленый или шелковой? Шелковой. Шелковой, значит, там же уже впереди сказано. Значит, в конце... Ну, травы шелковой не бывает, а так. В конце зеленой травой? Да, зеленой, да. Лучше. Хорошо.